да будет он всегда таким же толстым и великолепным, как в тот день, когда нога его коснулась нашей земли. Когда солнце начало садиться и вот-вот должно было утонуть в бескрайнем Южном море, веселяне созвали барабанным боем все население на главной площади, которая находилась посреди селения. Там стоял трон короля Эфраима. Он был сделан из бамбука и увит диковинными красными цветами. Для меня веселяне тоже соорудили специальный трон, только поменьше. И поставили рядом с троном отца. Они даже сбили на скорую руку два маленьких бамбуковых стульчика для Томи и Аники. Король Эфраим, исполненный величия, занял свое место на троне. Он сменил костюм капитана на королевскую мантию. На голове у него была корона, он был опоясан юбочкой из мочала, на шее висел зуб акулы, а ноги его были украшены браслетами. Пеппи непринужденно уселась на свой трон. На ней по-прежнему была только одна пестрая набедренная повязка, но в волосы она воткнула белый и красный цветок, чтобы выглядеть наряднее. Аника тоже украсила себе волосы цветами, а вот Томми ни за что не захотел. Никто не смог его уговорить заложить за ухо цветок. Тем временем к трону Пеппи стали подходить маленькие черные веселяне. Непонятно, по каким причинам они вообразили, что белая девочка куда прекраснее их самих, и поэтому они были преисполнены к ней невероятного почтения. К тому же Пеппи была еще принцессой, поэтому, подойдя к ее трону, они вдруг упали на колени и уткнулись лбами в землю. Пеппи тут же спрыгнула с трона. «Что я вижу? Вы тоже играете в секретарей? Давайте играть вместе!» Пеппи тоже встала на колени и принялась обнюхивать землю. «Я вижу, что здесь до нас успели побывать другие секретари. Здесь ничего не найдешь, даже жалкой завалявшейся булавки. Это ясно!» Пеппи снова села на трон. Как только она это сделала, все дети снова рухнули на землю. «Ах, понимаю, вы здесь, наверное, что-то потеряли, но здесь ничего нет, так что не стоит искать, встаньте!» Капитан Длинный Чулок так долго жил на острове, что многие веселяне немного выучили шведский язык. Конечно, они не знали таких трудных слов, как «квитанция» или «генерал-майор», но самые нужные слова они уже умели говорить. Даже дети знали многие выражения, например, вот такие: «Не лезь! Отойди! Пошел!» Одна девочка по имени Мома особенно хорошо выучила шведский, потому что часто играла возле хижин, где жила команда попрыгуни, и слышала, как разговаривают матросы. А вот другая девчушка, которая очень мне понравилась, и которую звали Моана, таких успехов, к сожалению, не сделала. И вот Мома попыталась объяснить Пеппи, почему они падали перед ней на колени. «Ты прекрасная белая принцесса», — сказала она. «Да какая я тебе принцесса? Я Пеппи Длинный Чулок, и этот трон мне нужен только для игры». И Пеппи вскочила с трона. Король Эфраим тоже сошел с трона, потому что на сегодня он кончил управлять островом. Когда огненный красный шар исчез в Южном море, и на небе загорелись звезды, веселяне разожгли огромный костер на главной площади, и король Эфраим, Пеппи, Томми, Аника и все матросы с попрыгуньей улеглись на зеленой траве и стали смотреть, как веселяне танцуют вокруг огня. Глухие удары барабана, странные танцы, пряные запахи тысяч незнакомых цветов, растущих в джунглях, яркое звездное небо над головой, шум прибоя. От всего этого Томми и Анику охватило какое-то странное состояние. И Томми с Пеппи и Аникой ушли в хижину под кокосовой пальмой ложиться спать. Я думаю, что это самый замечательный остров на свете. Я тоже так думаю. А ты, Пеппи? Но Пеппи молча лежала, положив по своему обыкновению ноги на подушку. Слушайте, слушайте, как гудит прибой. Томми и Аника проснулись очень рано. Но местные ребятишки встали еще раньше. Они сидели под кокосовой пальмой и ждали, когда, наконец, Пеппи и ее друзья выйдут из хижины и начнут с ними играть. Веселята без умолку болтали на своем веселянском языке, и когда они смеялись, то белые зубы так и сверкали на темных лицах. Целая орава ребят во главе с Пеппи отправилась на берег. Томми и Аника стали прыгать от восторга, когда увидели тонкий белый песок, в который можно зарыться, и синее море, которое было таким манящим. Все дети, и белые, и черные, сняли набедренные повязки и с криками и хохотом бросились купаться. А потом все легли загорать. Все-таки куда лучше иметь черную кожу, чем белую, потому что так весело сыпать на нее белый песок. Пеппи зарылась в песок по самую шею. Торчала только ее веснушчатая мордочка да две рыжие косички. Это выглядело очень забавно. Потом все дети уселись вокруг Пеппи. «Расскажи нам, как живут белые дети в стране белых детей?» — попросила Мома. «Белые дети очень любят помножение». Надо говорить «умножение». Да к тому же боюсь, что это неправда. Не так уж мы любим умножение. Белые дети ужасно любят помножение. Они просто с ума сходят, если им по несколько дней не сдают на дом примеры по помножению. Когда видишь, что какой-нибудь белый ребенок плачет, то можно не сомневаться. Его не пустили в школу или просто начались каникулы, или учительница забыла задать им задачки на помножение. Вау! А уж о том, как несчастны белые дети, когда наступают летние каникулы, лучше и не говорить. По всей стране стоит плач и стон. Можно подумать, что кто-то умер, так все печальны. Когда закрываются на лето двери школы, все дети ходят с красными, заплаканными глазами. Они сидят по домам и сдавленными голосами поют самые грустные песни. А некоторые так заходятся от плача, что начинают икать. Шутка ли? Несколько долгих месяцев им нельзя будет заниматься помножением. Да, нет ничего печальнее на свете, чем школьные каникулы. Мама никак не могла понять, что это за штука такая, помножение, и попросила, чтобы ей объяснили. И только Томми решил рассказать про таблицу умножения, как его опередила Пеппи. Подожди, сейчас ты все поймешь. Это вот что. 7 умножить на 7 равно 102. Ясно? Нет, 7 умножить на 7 никак не может равняться 102. Конечно, потому что 7 умножить на 7 – это 49. Вы забыли, мы находимся в веселье. Здесь все по-другому, и климат совсем другой, и земля такая плодородная, что 7 умножить на 7 обязательно должно быть больше, чем у нас. Ой. Занятие по арифметике прервал капитан Длинный Чулок, который пришел на пляж, чтобы объявить детям, что он со своей командой и со всеми веселянами собирается переправиться на несколько дней на другой остров, чтобы поохотиться всласть на диких кабанов. Капитану что-то очень захотелось полакомиться жареной свининой. Все женщины-веселянки тоже отправятся на охоту с мужчинами. Громкими криками будут выгонять кабанов на открытое место. Другими словами, это означало, что дети останутся одни на острове. «Надеюсь, вы не огорчены?» — спросил капитан. «Ха, сам догадайся. Но я должна тебе сообщить, что никогда еще не слышала, чтобы какие-нибудь дети огорчались, оставшись одни без взрослых. На радостях я даже готова выучить наизусть всю таблицу помножения. Клянусь!» «Значит, все в порядке», — сказал капитан Длинный Чулок. Он направился к большим лодкам, где его уже ждали команда и веселяне, вооруженные щитами и копьями. Охотники погрузились на лодки и тут же отчалили. Пеппи сложила руки рупором. «Мир плавающим и путешествующим! Но если вы не вернетесь ко дню моего 50-летия, я вас разыщу с помощью радио!» Оставшись одни, Пеппи, Томми и Аника, Момо, Моана и все остальные дети радостно переглянулись. Вид у них был очень довольный. На несколько дней они получили в собственное распоряжение самый прекрасный из всех островов Южного моря. Что мы будем делать? Для начала позавтракаем. И Пеппи, не теряя времени, полезла на высокую пальму за кокосовыми орехами. Момо и другие дети с острова кинулись рвать бананы и плоды хлебного дерева. Потом Пеппи разожгла на пляже костер и поджарила на нем эти великолепные плоды. Дети сели в кружок, и каждый получил большую порцию завтрака. Он состоял из жареных плодов хлебного дерева, кокосового молока и бананов на сладкое. Веселья не было лошадей, и поэтому у местных ребятишек моя лошадь вызвала огромный интерес. Всем, кто не боялся, я разрешила на ней покататься. Моана сказала, что она с удовольствием бы поехала куда-нибудь в далекую страну, где водятся такие удивительные звери. Господина Нильсона не было видно. Он отправился на экскурсию в джунгли, где, видно, надеялся встретиться со своими родичами. Всем надоело кататься на лошади. А теперь что мы будем делать? Белые дети хотят посмотреть наши пещеры. Замечательные пещеры, да? Предложила Мома. «Конечно, мы хотим посмотреть замечательные пещеры! Очень-очень хотим!» Остров Веселья был коралловым островом. С южной стороны над морем нависали отвесные скалы, и в них находились пещеры, которые волны на протяжении многих столетий все больше углубляли. Часть этих пещер была расположена ниже уровня моря, и они всегда были наполнены водой. Но многие значительно выше, в верхней части скальной стены, и вот туда-то и ходили играть веселята. В самой большой пещере они устроили себе настоящий лагерь с большим запасом кокосовых орехов и разных фруктов. Но добраться до этой пещеры было делом нелегким. Приходилось с большой осторожностью карабкаться вверх, а кое-где и ползти по отвесным скалам, цепляясь руками за трещины и выступы. Одно неосторожное движение, и можно было тут же свалиться в море, что, конечно, не предвещало ничего хорошего. Дело в том, что именно в этой бухте водились хищные акулы, которые, как известно, очень любят лакомиться маленькими детьми. Правда, это не пугало местных ребятишек, которые часто забавлялись тем, что ныряли за жемчугом. Но при этом обязательно кто-нибудь из них наблюдал за морем. И как только показывался акулий плавник, криком предупреждал ныряльщиков. В большой пещере у детей был целый склад сверкающих жемчужин, добытых из раковин. Они собрали их, чтобы играть в шарики. И понятия не имели о том, что эти жемчужины в стране белых людей стоят огромных денег. Капитан Длинный Чулок, когда отправлялся в плавание, брал с собой 2-3 штуки, чтобы где-нибудь обменять их на нюхательный табак. За жемчужины, собранные ребятами, можно было бы получить много разных хороших вещей, в которых нуждались подданные короля Ефраима. Но по зрелом размышлении он все же решил, что его верные веселяне и так живут счастливо, и что лучше ничего не менять в их жизни. Поэтому дети могли спокойно играть с жемчугом в шарики. Аника захлопала в ладоши, когда Томми сказал ей, что надо карабкаться по скалам, чтобы добраться до большой пещеры. Начало пути было совсем нетрудным, но потом скалы становились все более отвесными, а уступы для ног все уже и уже. Последние несколько метров до пещеры надо было ползти по гладкой скале. Нет, нет, я боюсь. Ползти над морем, которое тишмя кишит акулами, и куда каждую минуту можно сорваться? Нет. На это Аника решиться не могла, да это ей совсем не казалось забавным. Томми не на шутку рассердился. Я так и знал, нельзя отправляться в путешествие по Южному морю вместе с моей сестрицей. Он сердито посмотрел на Анику, которая застыла в нерешительности. Смотри и ползи за мной. И вдруг, плюх, Томми упал в воду. Веселята закричали в ужасе. «Акула! Акула!» И показали на воду. И в самом деле, совсем близко от Томми показался черный плавник. Видно было, что акула плывет прямо на мальчика. Плюх! На этот раз это была Пеппи, которая сама прыгнула в воду. Она приближалась к Томми с такой же быстротой, что и акула. Томми был чуть жив от страха. Острые зубы акулы уже вонзились ему в ногу. Но в эту же секунду Пеппи схватила руками громадную рыбину и подняла ее высоко над головой. Всякий стыд потеряла! Акула удивленно уставилась на девочку, и ей как-то стало не по себе, ведь ее никогда не поднимали на руках, да и дышать в воздухе было трудно. Дай честное слово, что ты больше не будешь кусаться, тогда я тебя отпущу. И Пеппи со всего маха бросила акулу в море. Акула поплыла так быстро, как только могла. Она спешила убраться отсюда по добру по здорову и при первой же возможности уплыть в Атлантический океан. Тем временем Томми с трудом выбрался на маленький риф и сидел там, дрожа от страха. Из прокушенной ноги сочилась кровь. К Томми подплыла Пеппи, сперва она потрясла его за плечи, чтобы он пришел в себя, потом так крепко сжала его в своих объятиях, что из него вышел весь воздух, потом она перетащила его на скалы и села рядом с ним, потом, закрыв лицо руками, она вдруг заплакала. Да, представьте себе, Пеппи заплакала. Томми, Аника и все веселята глядели на нее с удивлением и тревогой. «Ты плачешь, потому что Томми чуть не сожрала акула?» — спросила, наконец, Мома. «Нет, Мне жалко бедную маленькую голодную акулу. Она осталась сегодня без завтрака. Акульи зубы лишь слегка поцарапали кожу на ноге у Томми. И поэтому он, как только успокоился, тут же захотел двинуться дальше и обязательно добраться до пещеры.